Тулшук Лингпа был тартоном. Тартоны славятся своим безумным характером. Их поведение предугадать абсолютно невозможно. Они неординарны, иррациональны и по природе своей абсолютно непостижимы. Их сила — алогичное поведение. Люди ждут, что они пошатнут основы трезвомыслия, которое всех нас сдерживает. В конце концов, они призваны открывать скрытые сокровища. И поэтому тибетцы относятся к ним с особым почтением. Подобно драгоценным камням, они появляются на земле крайне редко. Этому искусству нельзя обучиться. Либо эти способности даны тебе от рождения, либо нет. Как бы усердно ты ни работал, пытаясь стать тартоном, без врожденного дара это невозможно. А если такой дар у тебя есть, слишком упорно развивая его, ты рискуешь его потерять. Как писал Уильям Блейк в «Бракосочетании рая и ада», прогресс протаряет прямые дороги, но гений выбирает непротаренные пути. Кунсанг объяснил мне значение имени его отца, Лингпы, кто-то вроде тартонской элиты. «Они находят особые вещи», — сказал он, — «и поэтому они особенно безумны». «А имя Тулшук?» — спросил я. «Оно что-то значит?» Кунсанг сказал. «Чтобы понять это, мы должны мысленно перенестись в прошлое, в Галок, селение к северу от Кама в Восточном Тибете. Там родился его отец. При рождении он получил имя Сенге Дорджи, что означает «львиная молния». С самого раннего детства Сенге Дорджи был невероятно сообразительным мальчиком, остроумным и охочим до шалостей. Его образованием никто не занимался, но он научился всему сам. Как часто бывает в Тибете, когда маленькие мальчики демонстрируют выдающиеся способности, окружающие стали подозревать, что он инкарнация. Еще в совсем юном возрасте его отправили учиться в Даманг-Гомпа, монастырь, находящийся в его родном Галоке. Это случилось в начале или середине 1920-х годов. В том монастыре жил великий лама, известный как Даманг-Тулку. Тулку означает «реинкарнация». Так звучал его титул. Этот человек неоднократно перерождался ламой и служил в Даманг-Гомпа жизнь за жизнью, с каждой инкарнацией увеличивая свое духовное знание. Имя этого ламы было Дорджа Дечен Лингпа. Поскольку он сам принадлежал к лингпам, избранным и редким открывателям сокровищ, то смог распознать этот дар и в мальчике. Он заметил, что Сенге Дорджа проявляет и к учебе, и к проказам одинаковый интерес. Лама также узнал, что, несмотря на то, что мальчик прогулял почти все занятия, одноклассники ему завидовали, потому что Сенге Дорджи с легкостью повторял наизусть древние писания, лишь вскользь пробежав их глазами. Тогда он начал подозревать, что мальчику предначертано великое будущее. Когда Сенге Дорджи достиг возраста, в котором выпадают молочные зубы, лама решил испытать его. Он взял мальчика и еще полдюжины юных послушников в поход через пустынную равнину за монастырем. Там цепь голых холмов неожиданно упиралась в огромную скалистую гору. Он выстроил их друг за другом и повел по извилистой тропе прямо по отвесному, осыпающемуся склону над крутым обрывом. В конце восхождения они пришли к трещине в скале, которая оказалась пещерой. Там, в полумраке, он усадил их в кружок и достал ритуальные предметы ламы. Дорджи — медный двусторонний жезл, символизирующий молнию, дамору — небольшой барабан, сделанный из черепа ребенка, и дилбу — ритуальный колокольчик. Из старой кожаной сумки он высыпал немного риса в маленькую медную миску и поставил ее в центр их тесного круга. Тибетские ламы поют священные мантры таким низким голосом, что можно почувствовать, как вибрирует воздух. Представьте, насколько усилится вибрация, если дело происходит в пещере, и звук резонирует в толще древних скал. Если вам 7 лет, и вы воспитанник монастыря, в котором изучаете мир духов и способы общения с ними, то распевающий мантры лама будет казаться вам волшебником, чьи удары в барабан доносятся до других миров, а звуки колокольчика призывают невидимых существ. Вы сидите и чувствуете, как страх ползет по позвонкам, вас охватывает благоговейный трепет, и вы ощущаете, как воздух в пещере становится плотным и обретает форму. В тот день Дорджи де Чен Лингпа провел церемонию, заставившую юных послушников замереть, широко распахнув глаза, в ожидании явления сверхъестественного. Когда он добился необходимой атмосферы, в которой казалось возможным любое необъяснимое событие, лама взял из миски горсть риса. Монотонно повторяя заклинания, перемежавшиеся паузами, наполненными оглушающей тишиной, он подбросил рис в воздух. В наступившей тишине раздались изумленные детские крики. Зерна риса превратились в пурбы, тибетские ритуальные кинжалы, которые стали кружиться в воздухе. Лица мальчиков исказил ужас. Они отпрянули назад, все, кроме одного — Сенге Дорджи. Его лицо стало сосредоточенным. Он поднял руку, впился взглядом в ближайшую пурбу и, с уверенностью которой, возможно, если в сердце не закрался страх, схватил ее и крепко сжал. Послушники начали громко радоваться удаче своего товарища, который смог проникнуть в видение и вынуть из него предмет. Дорджи де Чен Лингпе просто улыбнулся. Такую историю поведал мне Кунсанг. Конечно, ни он сам, ни я не были там. Но, как и во многих его байках в этом рассказе среди очевидного вымысла, была доля правды, которая размывала границу между реальностью и выдумкой. Он будто специально добавлял в свой рассказ реальные факты, чтобы сбить собеседника с толку. В данном случае такой деталью была сама пурба. Кунсанг сказал мне, что с тех пор его отец всегда носил ее с собой, либо в полотняной сумке, либо за поясом. Когда Кунсангу было около 10 лет, он с друзьями часто пробирался в комнату отца во время грозы. На ночь отец всегда клал пурбу в миску с рисом рядом с кроватью. И когда приближалась гроза, кончик кинжала начинал светиться в кромешной темноте, ярко вспыхивая за мгновение до каждой молнии, расчерчивавшей небо. Это приводило друзей Кунсанга в такой ужас, что они еле сдерживали крик и пытались сбежать, но он удерживал их и заставлял сидеть молча и смотреть на светящуюся пурбу рядом со спящим отцом. На следующий день после того, как Тулшук Лингпа вытащил пурбу, Дорджи де Чен Лингпа взял его с собой на долгую прогулку. «Простите, что я взял ту пурбу», — сказал мальчик, как только они остались одни. Он думал, что его будут отчитывать. Дорджи де Чен Лингпа улыбнулся про себя. «Ничего страшного», — сказал лама. «На самом деле это очень хорошо, что ты взял ее. Вчера была проверка, и ты единственный, кто прошел ее. Я могу сделать так, чтобы пурбы появились в воздухе, но ни одну не могу перенести в наш мир. Пурба, которую ты взял, — это Намтер, небесное сокровище, клад, спрятанный много лет назад на небе. Раз ты смог забрать ее, значит, ты — Тертон. Дай-ка мне посмотреть на нее». Пурба была заткнута за пояс Тулшука Лингпы. Он почтительно протянул ее ламе, который внимательно осмотрел кинжал и сказал Тулшуку бережно хранить его, потому что тот даст ему большую силу. Дорджи де Чен Линг повернул пурбу мальчику и доверительно сказал: «Я скоро уеду. Я собираюсь в Сикким, где попытаюсь открыть проход в Бейюл-Димашонг, потаенную долину, где еще никто никогда не был. Со мной идут 30 человек, но путь туда непрост. Нам предстоит пересечь тибетские степи, встретиться с разбойниками, преодолеть гималайские перевалы на юге Сикима и затем взобраться на гору 5 райских сокровищ — Канченджангу. Если я достигну своей цели, то уже никогда не вернусь, и мы больше никогда не увидимся. Я хочу, чтобы ты знал кое-что. Тебя ждет выдающаяся жизнь. Ты не задержишься здесь, а отправишься в далекие земли. Твое имя будет известно далеко за пределами страны. Если у меня не выйдет открыть проход, то это сделаешь ты». Перед тем, как Дорджи де Чен Лингпа ушел в свой последний поход, его попытка открыть проход не удалась, и он умер на обратном пути в Галок. Он руководил коронацией мальчика в Даманкагомпа. Лама объявил его Лингпой и даровал имя Тулшук Лингпа. Тулшук означает «сумасшедший». Почти каждый вечер я приходил в квартиру Кунсанга в Дарджилинге, чтобы побеседовать о его отце. Кунсанг со своей семьей жил в районе рынка, над пивнушкой, в которой обычно почти нет посетителей. Лишь пара-тройка мужчин, потягивающих чанг за столиком с одинокой свечой посреди единственного зала. На верхнем этаже располагается квартира Кунсанга, которая ведет длинный и неосвещенный коридор. Был сезон дождей, и я на ощупь пробирался через темноту, стряхивая капли воды со своего зонта, пока, наконец, не натыкался на едва различимую дверь. Обычно мы беседовали с Кунсангом в его спальне, которая также выполняла функции гостиной. В ней же находился и семейный алтарь. На стене висели изображения тибетских буддийских божеств и портреты важных лам школы Ньигма в церемониальных шарфах. В одном углу стоял телевизор, а в противоположном — семейный алтарь, блестевший в полутьме комнаты, освещенный единственной масляной лампой. Эта лампа, да рассеянный свет из окон, зачастую были единственными источниками света во время наших встреч, поскольку из-за муссонов в Дарджилинге постоянно случались перебои с электричеством. Обычно я заставал Кунсанга сидящим на кровати, скрестив ноги, с разложенными тибетскими священными писаниями. Он читал мантры, и когда я входил, лишь на мгновение поднимал взгляд, указывая на скамью с подушками напротив себя, которую я давно облюбовал. Закончив с чтением, он вставал, продолжая распевать мантры, поджигал немного бумаги и щепок в сковородке, на которой, должно быть, когда-то жарили лепешки чапати. Затем он принимался дуть на огонь через короткую трубку, чтобы угольки раскалились до красна, и клал туда сосновое благовоние — санг. Комнату сразу наполнял ароматный дым. Открыв окно, Кунсанг ставил чашу с тлеющим сангом на жестяную крышу соседнего дома, которая начиналась прямо под окном. А крыша нашего дома защищала чашу от дождя. В такой тесноте ютились дома на дарджилингском рынке. Кунсанг не переставал читать мантры до тех пор, пока белый дым не растворялся в низких облаках, стоявших над городом уже много дней подряд. Завершив ритуал, Кунсанг аккуратно заворачивал писание в кусок ткани, обвязывал ее разноцветной лентой и забирался на кровать, чтобы поставить книгу на полку. Потом он садился с широкой улыбкой на лице и, шевеля своими гномьими ушами, принимался смеяться еще до того, как кто-нибудь из нас произнесет хоть слово. «Итак, и что же случилось дальше?» — воодушевленно говорил он. За эти бесчисленные вечера Кунсанг поведал мне историю своего отца от начала до конца, иногда начиная рассказ с финальной части. Он раскручивал сюжет в обратном направлении, ведя меня через вереницу фантастических эпизодов до тех пор, пока ко мне каким-то чудом не возвращалось чувство реальности. Обычно сразу после моего прихода к нам присоединилась его дочь Еша, а чаще сын Вангчук. Им было по 20 с небольшим. Они хорошо говорили по-английски и по очереди выступали в качестве переводчика, параллельно изучая биографию деда и необычайные обстоятельства детства отца. Затем жена Кунсанга приносила чай. Она присаживалась на кровать и слушала мужа, не произнося ни слова, не считая тех случаев, когда история становилась настолько смешной, что мы не могли удержаться от хохота. Иногда чай нам приносил Таманг Тулку, мальчик лет 8-9. Таманги — народ, исповедующий буддизм, живущий в непальских Гималаях рядом с тибетской границей. Мальчик был Тулку, то есть реинкарнацией ламы, но, вероятно, не очень высокопоставленного. Поскольку Таманг Тулку родился в семье настолько бедной, что его родители не смогли позволить себе отдать сына в монастырь для надлежащего обучения, Кунсанг согласился взять его к себе. Мальчик жил в доме, одновременно выполняя функции привилегированного слуги, сына и служащего двух одежных лавок, которые семья Кунсанга держала в маленьком кирпичном торговом комплексе под нескромной вывеской «Продовольственный рай». В обмен на такую загруженность Кунсанг учил мальчишку писать и читать, а также был его наставником на пути дхармы. Лишь спустя очень долгое время Кунсанг сообщил мне, что на самом деле паренек не был Тулку. Собственно, он и раньше не производил на меня такого впечатления. После этого я стал называть его Таманг не Тулку. Кунсанг — мирянин. Он не бреет голову и не носит мантию, за исключением особых случаев, когда надевает белую накидку тантриков-мирян или накпа. При этом многие считают его ринпоче. Ринпоче означает «драгоценный». Это титул тибетских высокопоставленных лам. Кунсанг называют Дангси Ринпоче. Это звание носит сыновья лам высшего ранга. Особая сверхъестественная способность лингп, позволяющая им проникать в пространство без времени и возвращаться оттуда не с пустыми руками, будь это учение в форме терма, сокровища или план прохода в потаенную долину, зачастую передается по наследству от отца к сыну. Первым в династии эту способность обрел отец Тулшука Лингпы, Кьечок Лингпа. И была высокая вероятность, что и Кунсанг наследует ее. Будучи сыном Тулшука Лингпы, он, безусловно, обладает знанием, опытом и образованием, но утверждает, что судьба не наделила его тем редким и необычным даром, по которому можно распознать истинного Лингпу. Хотя Кунсанг не является Лингпой, его познания в Дхарме или тибетском буддизме весьма обширны и глубоки. Благодаря этому и потому, что он сын Тулшука Лингпы, Кунсанг много общался с самыми высокопоставленными ламами нашего времени и получил от них посвящение. Хотя очень большую часть своей жизни Кунсанг посвятил Дхарме, многие годы он еще и управлял собственным бизнесом. Теперь, когда одежными лавками занимаются в основном его дети и Таманг Тулку, он стал больше времени уделять Дхарме. Основную часть дня он проводит, сидя на кровати со скрещенными ногами, разложив перед собой печа или писание. Белые клубы Санга улетают в небеса из его окна, и он беспрестанно совершает ритуалы для себя, своей семьи и других. Множество людей обращаются к нему за наставлением или с просьбой совершить ритуалы для исцеления больных. Кроме того, он раздает освященную воду и прочие вещества, над которыми совершил соответствующие церемонии. Часто, когда я приходил к Кунсангу, то заставал у него людей, слушающих его толкование определенных вопросов Дхармы или приносивших ему подношения для того, чтобы он провел ритуал для их близких. Бывало, они приводили с собой больных родственников, он выслушивал их жалобы, сверялся с астрологическими календарями, давал им тибетские лекарства и травяные сборы, а также, опираясь на их веру в него, наделял людей силой, необходимой для исцеления. Однажды, когда из комнаты вышел сын старого и очень больного тибетца, унося с собой фиал со священной водой, Кунсанг пожаловался. «А что мне остается делать? Они приходят ко мне, и нужно что-то им отвечать. Хотя иногда я занят, очень занят. Моему отцу предлагали стать главой нескольких монастырей. Мне тоже, но меня это не интересует. Если ты настоятель монастыря, то, когда кто-нибудь умирает, тебе приходится бросать все и целый день совершать пуджу. А иногда и несколько дней. Когда кто-то заболевает, все кричат: «Ринпоче, скорее, скорее!» И что поделаешь? Приходится идти». В другой раз Кунсанг сказал мне: «Таманги говорили мне, ты хорошо образован и у тебя доброе сердце. Ты сын ламы очень высокого ранга. Мы предлагаем тебе монастырь. Но я сказал: нет, нет, нет, такая работа не по мне». Тогда они сказали: «Ринпоче, если у тебя будет большой монастырь, ты станешь великим ламой с кучей учеников». Вот что сказали таманги. «Но в месяце только 30 дней. Если у меня будет свой монастырь, то у меня не останется ни одного свободного дня, ни одной свободной секунды. Такая работа мне кажется очень скучной».